Глава 31. Проснуться от поцелуя. Разве не об этом мечтает каждая женщина? Я проснулась, но не открывала глаз. Губы Алекса щекотали мою щеку. «Просыпайся, Соня», — шептал он мне. «Довольно спать?» «Нет», — пробормотала я. «Нет, не хочу. Обними меня покрепче и не отпускай. Никогда». «Не отпущу». Его губы снова коснулись моей щеки. «А сейчас просыпайся». Наконец я заставила себя открыть глаза. Боялась, что все исчезнет. До сих пор не верила в происходящее. На сервировочном столике рядом с кроватью стоял завтрак на одного. Видимо, только для меня. А в изножье постели громоздились коробки и пакеты. Ракотов был одет в роскошный халат с меховой оторочкой, а я лежала перед ним, даже не укрытая простыней. Он склонил голову на бок и рассматривал меня, как когда-то в моем сне. И мне опять было неловко, потому что он не просто рассматривал меня, он мною откровенно любовался. Алекс подал мне руку, помог сесть. «Тут для тебя одежду привезли. Позавтракай и будешь мерить, а я оценивать». Есть я особо не хотела, но перечить не стала. Тем более, что рядом со мной сидел граф и кормил меня с руки. Крепкий черный кофе разбудил окончательно, и я почувствовала себя совершенно бодрой и готовой хулиганить дальше. Никогда не балдела от тряпок. Я точно не шопоголик. Но любопытство снедало. Что там Ракотов для меня накупил? Начала распаковывать коробки. Алекс активно мне помогал. Надо было сделать несколько звонков по работе. Заодно и одежду тебе заказал. Как только все перенес в спальню, решил тебя разбудить. Хочу посмотреть, правильно выбрал или нет. «И что же ты мне навыбирал?» Любопытно засунула я голову в большой пакет. «Ой, халатик!» Халат был совсем короткий, бледно-зеленый, расшитый нежными лотосами. Я надела его и начала изучать покупки дальше. Джинсы и джемпер, легкая куртка и совершенно потрясающее вечернее платье от Макс Мара. Еще какое-то роскошное платье. Кажется, Версаче, но не факт. Конечно же, чулки. Черные, естественно. О, со стрелками. Вот это да. Еще кожаные мокасины. Ведь трудно гулять по городу на шпильках. Домашние туфельки на маленьком изящном каблучке с лебяжьим пухом. Непрактичные и страшно красивые. И все то же самое других размеров. А также носочки, заколки для волос, крем для рук. А вот это зачем? Еще какой-то крем в красивой баночке. И много чего в небольших коробочках и пакетиках. Видимо, мелочевку уже набрали сами продавцы по личной инициативе. Боялся ошибиться. Велел привезти все, что можно. Наряжайся, а я буду оценивать. Жду тебя в зале. Можешь не спешить. Как подберем нужный вариант, пойдем гулять. Но сначала хочу оценить твой халат. Я сунула ноги в тапочки с пухом и сразу стала похожа на светскую даму в будуаре из старинного немого кино. Какие же они смешные, милые и жутко симпатичные. Завязала халат и покрутилась перед Алексом. Халат был очень коротким и с глубоким вырезом на груди, почти до талии. «И как?» Я склонила голову на бок и прикусила нижнюю губу. «Длинноват будет», — усмехнулся Ракотов, выгнув бровь. «Но в целом норм. Тебе идет». Впервые получала почти физическое удовольствие от примерки. Я ходила перед графом, как модель по подиуму, а он делал замечания. Слишком велико, слишком тесно, а в основном откровенно валял дурака и настаивал на примерке чулок. Джинсы сели идеально, джемпер тоже. Мокасины были мягкими. Легкая куртка подходила к комплекту и цветам, и выделкой кожи. Хоть сейчас на прогулку. Удобство я оценила. Алекс одежку одобрил. С вечерним платьем возникла проблема. Оно было элегантно до неприличия. Черное, бархатное, с открытыми плечами на тонких лямках спагетти. Мне очень понравилось. Алексу тоже. Но у платья хитрая потайная застежка на спине. С ней-то и возникли проблемы. Алекс вообще не умеет расстегивать подобные платья. А точнее, не заморачивается. Поэтому он решает проблему просто. Очередная рваная тряпочка упала с моих плеч, а я упала на диван в жаркие объятия Ракотова. Очнулась я на кровати в спальне, среди разбросанных коробок и помятых пакетов. Алекс обнимал меня. Я была совершенно обессилена. Ракотов это заметил и довольно ухмыльнулся. «Сварить тебе еще кофе для бодрости». «Да», — лениво протянула я. Алекс осторожно освободился от меня, и я упала на постель. «Тебе черный или со сливками?» «Со сливками». Медленно перевернулась на живот, оперлась на локти и безвольно уронила голову, уткнувшись макушкой в прохладную атласную простыню. Волосы упали на лицо, и у меня не было сил их убрать. Алекс нежно погладил меня по спине. Его ладонь приятно холодила кожу. Я с трудом подняла глаза, глядя на него через растрепанные волосы. «Слушай, не надо кофе, а? Я через минуту встану, оденусь и пойдем гулять». «Гулять мы точно не пойдем. Только сомневаюсь, что ты встанешь через минуту». Алекс убрал волосы с моего лица и поцеловал в кончик носа, весело сверкнув глазами. «Но нам спешить некуда». Я рассмеялась и снова упала на постель. Вскоре Ракотов вернулся с двумя крохотными фарфоровыми чашечками. Я попыталась найти халат, но Алекс откинул его подальше. «Не лишай меня удовольствия смотреть на тебя в неглиже». Кофе Ракотов варит знатный, крепкий и ароматный. Мне добавил щепотку корицы и немного сливок, чтобы загладить горечь. И без сахара. Знает, какой я предпочитаю. Я смаковала напиток и искоса поглядывала на графа. Конечно, он это заметил, отставил свою чашку, отобрал мою. Осторожно взял за подбородок, поцеловал в губы. «Тебе нравится мой кофе?» «Да». «Я всегда буду его для тебя готовить. Тут есть маленький секрет. Я добавляю чуть-чуть соли для усиления аромата». Вот уж не думала, что олигарх знает такие тонкости. Хотя я во многом заблуждалась насчет Алекса. Он вовсе и не сноб, и не эгоист. И вообще он очень хороший. И я его люблю. Обрывки платья на этот раз лежали на кровати. Я потрогала его с сожалением. Оно мне понравилось, хотя и было слишком пафосным. «Это у нас традиция такая рвать все хорошее, что я надеваю?» Саркастически кивнула я в сторону останков Максмары. «А это мысль», — подхватил Ракотов. «Мне нравится. Тут еще одно подобное платье должно быть. Вечером можем продолжить». «Ну нет, сначала ты меня в нем куда-нибудь сводишь, а уж потом делай, что хочешь», — рассмеялась я. Весь оставшийся день мы гуляли. По старинным улочкам, по набережной, по паркам и скверам. Ракотов водил меня по таким потаенным и романтичным уголкам столицы, о которых я даже не догадывалась. Он купил мне огромный букет сирени, и я постоянно окуналась лицом в ароматную цветочную пену. Мы сидели на каменном парапете набережной и ели мороженое, как в детстве. Рядом с нами стояли мужики с удочками, но рыбу у них не клевало. Очевидно, их увлекал сам процесс, а не его результат. Мимо проплывали прогулочные кораблики. С них доносилась попсовая музыка и смех. Водная рябь отливала золотом, слепила глаза. Воздух пах водорослями. Когда мы доели мороженое, Алекс нанял для нас небольшой катер. Мы долго катались по реке, наслаждаясь свежим ветром и безграничной свободой. Я уронила букет в реку и страшно расстроилась. Ракотов был готов броситься за ним в мутные воды, смешанные с промышленными стоками, но благоразумно передумал. Пообещал, что купит мне другой, как только мы ступим на землю обетованную. Я благосклонно согласилась. Перекусили в ресторане на открытой веранде с видом на какой-то роскошный старинный парк. За соседним столиком сидела влюбленная пара. Девушка в слишком вечернем платье с гипюром и с модной укладкой с закосом на естественность сияла от счастья. Перед ней на столе стоял огромный букет розовых роз. Молодой человек галантно опустился перед девушкой на одно колено и протянул ей алую бархатную коробочку с кольцом. Я невольно наблюдала за ними. Ракотов тоже. Уж слишком это было вычурно и напоказ. Девушка благосклонно приняла кольцо и начала делать селфи. Судя по всему, многие фото ее не устраивали. Она эротично улыбалась, встряхивала волосами, надувала губы и томно прикрывала глаза. Прижималась к жениху, отодвигалась от жениха. Наклоняла голову в сторону, наклоняла жениха к себе. Что-то тыкала в своем айфоне со стразами и снова делала фото. Через некоторое время натянутая улыбка молодого человека начала приобретать звериный оскал, но девицу это не останавливало. Она снова что-то долго и терпеливо объясняла своему парню и начала все сначала. На этот раз вручив ему бокал с шампанским и прижав к своей груди розовый букет. Мы с Ракотовым понимающе переглянулись. «А ты не делаешь селфи», — шепнул он мне на ухо. «Совсем». «Не вижу смысла». «И со мной подобные селфи делать не будешь?» Опасливо поинтересовался граф, легонько кивнув в сторону парочки и сделав испуганные глаза. «Точно не буду», — рассмеялась я. «Не беспокойся на этот счет. Но фотографировать люблю, только по-настоящему и для себя. Нигде фотографии не выкладываю». «И что снимаешь?» «Да, все понемногу. Природу, зверье, архитектуру. Особенно, когда путешествую. Кстати, Ричи у меня хорошо получился». Покажи. Я на фотоаппарат делаю. В смартфоне есть, но мало. Я полистала фотографии и показала Алексу довольную мордаху Ричи. Как думаешь, он скучает? Я вчера Гале звонила. Все вроде нормально. Он ее достал. Не очень сильно. Думаю, скучает. Домой мы вернулись засветло. Очередное вечернее платье из шелка и кружева я надела только перед выходом в ресторан. Ракотов едва не поддался искушению продолжить традицию, но сдержался. Все-таки это был прощальный ужин. Не идти же на него в джинсах и джемпере. Алекс решил, что мы вернемся в Златогорск завтра, в пятницу утром. Он успеет проконтролировать, как выполнены его распоряжения за прошедшую неделю, а я смогу показаться на работе перед выходными. Время в столице пролетело незаметно, но это было прекрасно. А впереди еще целая ночь. Когда вернемся из ресторана, я подумаю, сохранить это платье для тебя или купить новое. Коварно ухмыльнулся граф, поцеловал меня в шею и потянув за бретель, словно проверяя ее на прочность. «Не смей портить мой наряд!» Я легонько шлепнула его по руке. «Позволишь мне сделать это позже? Очень хочется». «Нет, я была непреклонна». Алекс обреченно вздохнул и подал мне палантин. Я благодарно завернулась в него и взяла Ракотова под руку. «Ладно, позволю. Не могу тебе перечить». «Вот так-то лучше». Костяшки пальцев Алекса задумчиво прошлись вдоль моей обнаженной спины, заставляя невольно затаить дыхание и напрячься. Изящные пальцы графа тронули бедро, шаловливо скользнули под разрез на юбке и слегка прищипнули кожу чуть выше резинки чулка. «А может, ну его этот ресторан?» — спросила я с замиранием сердца. «Конечно, ну его», — прошептал мне на ухо Алекс, сжимая в объятиях. «Или пойдем чуть позже. Потом, может быть, если захотим. И давай не будем снимать с тебя платье. Так даже интереснее». Платье Алекс на мне не порвал, и в ресторан мы все-таки пошли, но значительно позже, чем планировали. А когда под утро вернулись, очередному платью пришел конец. Все-таки сложившиеся традиции нарушать не стоит.